30. До начала 1950-х годов могло показаться, что Толкин никогда не расстанется со всегда нравившейся ему клубной жизнью, ЧКБО, Инклинги. Это ведь были не какие-то там буржуазные или аристократические клубы, а самые обыкновенные дружеские компании, объединенные общими интеллектуальными интересами. Неудивительно, что с закатом Инклингов, в котором не последнюю роль сыграло постепенное расхождение с Льюисом, стиль жизни Толкина начал существенно меняться. В 1956 году Льюис женился. Для его избранницы Джой Дэвидман этот брак был вторым и оказался недолгим и трагическим. Вскоре после женитьбы у Джой обнаружили рак, и она скончалась в 1960 году. Толкин, если говорить о внешней стороне дела, совершенно не готов был принять сам факт брака его друга на разведенной женщине. Такого рода браки не признавались католической церковью. В 1951 году умерла миссис Мур, мать одного из друзей Льюиса, погибшего на войне, которую он в какой-то степени заменил сына. Хотя Льюис большую часть времени жил в своих комнатах при колледже, с миссис Мур они совместно владели домом под названием Килнс на окраине Хеддингтона, предместье Оксфорда. В этом доме с некоторых пор жил и брат Льюиса Уорни. Примечание. Миссис Мур до самой своей смерти оставалась супругой Кортни Эдварда Мура, 1870-1951 годы, хотя с мужем жила раздельно. Дом был куплен ею совместно с Льюисами в 1930 году, но по документам она была единственной владелицей, а братья имели право пожизненного проживания. В доме проживала также, до 1940 года, единственная дочь миссис Мур, Морин Данбар. В настоящее время дом принадлежит фонду Льюиса. Конец примечания. Поразительно, но характер миссис Мур никогда не отличался легкостью, так что понятны слова Уорни, записанные им в его дневнике после ее смерти. Закончилась таинственная тирания, под игом которой Дж добровольно жил по меньшей мере лет 30. Примечание. Carpenter Inklings, страница 233. Конец примечания. В том же несчастливом 1951 году Льюис получил письмо от читательницы из Нью-Йорка, подписанное именем Джой Гришем. Еще одна американская поклонница, записал в том же дневнике его брат. С той разницей, что она весьма отличалась от толпы преследовательниц забавными и хорошо написанными письмами. И скоро Дж с ней стали друзьями по переписке. Примечание. Carpenter Inklings. Страница 233. Конец примечания. В 1952 году Джой ненадолго приехала в Англию, и Льюис пригласил ее в Оксфорд. Родилась она, Хелен Джой Дэвидман, в Нью-Йорке в 1915 году. Она была дочерью еврейских эмигрантов из Восточной Европы. В 8 лет Джой объявила себя атеисткой, по ее словам, прочтя очерки истории Герберта Уэллса. В детстве, опять же по ее словам, она верила в американское благополучие, но вера эта скоро была разрушена Великой депрессией, и к 16 годам Джой уже не верила ни во что. «Люди, — сказала я себе, — это только обезьяны. Любовь, искусство и альтруизм — это только секс. Мир — только материя. Материя — только энергия». Странно, но я забыла, каким только являлась энергия. «Это Нью-Йорк. Наш город. Милое местечко для жизни. Полная чаша наш город. Завидует мир ему, и в глуши одинокая юность. У нас фонари и мосты, Стадион Янки огромный. Не вполне кто-то этим доволен. Пусть будет довольным, кто недоволен вполне. Тот об этом не знает. И вообще, так было всегда. Примечание. Carpenter Inklings. Страница 234. Стихи в переводе Соловьева. Конец примечания. Джой писала стихи. Запоем читала книги, интересовалась сверхъестественным, но при этом ни во что не верила. После школы поступила в Хантер Колледж, потом в Колумбийский университет. Получила степень магистра по английской литературе. Стала преподавать в нью-йоркских школах. Поиски смысла жизни привели к тому, что она вступила в коммунистическую партию. Впервые в жизни я захотела помочь своим братьям, поэтому кинулась к знакомому, который состоял в компартии, и сказала, что я тоже хочу в нее вступить. Теперь вместе со мной склонитесь и прижмитесь губами к Америке, которую вы сделаете лучше, сокровищем для людей, которую отдадите в рабочие руки, в руки тех, кто земные плугом пласты подымает. Джой стала партийной активисткой, но и это не помешало ей издать книгу энергичных стихов «Письмо к товарищу» и даже получить за нее две литературные премии. В 1940 году вышел ее первый роман «Аня», в котором живо описывалась еврейская местечковая жизнь на Украине в самом конце XIX века. Как и автор романа, отбросив вековые предрассудки своего народа, героиня покидает родину и родителей в поисках любви. Несколько месяцев Джой работала в Голливуде в качестве младшего сценариста, а в 1942 году вышла замуж, опять же за товарища по партии, Уильяма Линдси Гришема. У них родилось двое детей. До этого Гришем, который был на 6 лет старше Джой, успел поучаствовать в гражданской войне в Испании и вернулся оттуда с тяжелыми психическими проблемами. По возвращении даже пытался повеситься, но прошел курс психоанализа, и его состояние вроде бы улучшилось. Однажды, благодаря своему интересу к духовным вопросам, Джой наткнулась на книги Льюиса «Письма Баламута» и «Расторжение брака». Книги запомнились. Над ними стоило подумать, но подрастали дети, и Джой было не до размышлений. Примечание. Книги «Письма Баламута» «The Screwtape Letters» и «Расторжение брака» «The Great Divorce» относятся к религиозно-полемической составляющей творчества Льюиса. Первое – сатирическое произведение, в котором опытный бес дает советы молодому, как лучше соблазнять человеческий род. Вторая – эссе, где описывается автобусная экскурсия из ада в рай. Конец примечания. А тут еще муж, который работал журнальным редактором, позвонил ей из редакции, чтобы сообщить, что он сходит с ума и не может заставить себя пойти домой. Повесив трубку, он исчез на несколько долгих дней. Джой вспоминала: «Я уложила детей спать. Впервые в жизни я почувствовала себя беспомощной. Впервые моя гордость вынуждена была признать, что я не являюсь, в конечном счете, хозяйкой своей судьбы и капитаном собственной души. Все мои оборонительные сооружения, стены нахальства и самоуверенности, за которыми я пряталась от Бога, в один момент рухнули. И Бог пришел». Примечание. Carpenter Inklings. Страница 236. Конец примечания. Муж все-таки вернулся домой и без всяких вопросов принял новый опыт жены, религиозный. Они вместе начали изучать основы теологии. Сначала Джой думала вернуться к так называемому реформированному иудаизму, но потом все же склонилась к христианству. В 1948 году Билл Гришем страстно просил Бога помочь ему бросить пить, и, как он сам утверждал, молитва эта была услышана. Джой и он стали пресвитерианцами, и оба сделали несомненные успехи как писатели. роман Билла Гришема «Аллея кошмаров» Nightmare Alley 1946 года был экранизирован, а второй роман Джой «Залив плача» Weeping Bay 1950 года тоже был хорошо встречен и критикой, и читателями. В 1951 году оба опубликовались в протестантской антологии. Но брак их снова вступил в трудную полосу, и в 1952 году Джой решила предпринять поездку в Англию с детьми отдельно от мужа. Льюис, напомним, они состояли в активной переписке, пригласил ее посетить Оксфорд, и в честь Джой Гришем был даже организован специальный ланч в Модлине. Орни Льюис записал в своем дневнике: «Мне потребовалось некоторое время, чтобы решить, как я к ней отношусь. Она оказалась еврейкой, точнее, обращенной в христианство представительницей еврейской расы, среднего роста, с хорошей фигурой, очки в роговой оправе, удивительно раскованной». Льюис тоже был изумлен. Ее ум был гибок, быстр и мускулист, как леопард. Позже писал он: «Страсть, нежность и боль не способны были разоружить его. Ее ум мгновенно чувствовал любое лицемерие, любую сентиментальность, избивал вас с ног, прежде чем вы понимали, что происходит. Сколько моих мыльных пузырей лопнуло из-за нее. Я быстро научился не говорить чепухи, разве что для удовольствия, чтобы дать ей возможность разоблачить и посмеяться». В январе 1953 года Джой Гришем вернулась в Нью-Йорк. Как писал Уорни: «К нашему искреннему сожалению и с надеждой, что она приедет снова. Ей было ясно, что ее брак подходит к концу, и она позволила мужу развестись с ней, представив в качестве основания уход супруги. Хотя реальным мотивом для Билла Гришема было желание жениться на ее кузине». В конце ноября Джой с детьми вернулась к Юлисам в Килнс. На прошлой неделе развлекал в течение 4 дней леди из Нью-Йорка с ее мальчиками, 7 и 9 лет соответственно, писал Льюис знакомому. Примечание. Carpenter Inklings. Страница 237. Конец примечания. У Джой не было никакого желания возвращаться в Америку. Возможно, еще и потому, что времена маккартизма не сулили ей, бывшему члену компартии, ничего хорошего. Она сняла квартиру в Лондоне, но часто виделась с Льюисом. Одну из книг нарнийского цикла «Конь и его мальчик» Льюис посвятил ее детям, Дэвиду и Дугласу. Он же помогал оплачивать их школьные занятия. Примечание. Дуглас впоследствии стал актером. Он был также одним из продюсеров фильмов о Нарнии. Конец примечания. Живя в Лондоне, Джой написала книгу «Дым на горе» «Smoke on the Mountain», в которой в духе апологетических книг Льюиса говорилось о 10 заповедях и их значении в современном мире. В 1955 году книга эта вышла в свет с предисловием Льюиса. Когда в 1954 году, получив должность профессора, Льюис переезжал в Кембридж, Джой ему помогала. Друзьям она жалостливо писала: «Бедный ягненок! Он страдал, как новичок, поступивший в знаменитую школу. Ходил кругом и бормотал: „О, что я за дурак! У меня был такой хороший дом, а я его бросил“». Примечание. Carpenter Inklings, страница 238. Конец примечания. Джой с карандашом в руках читала рукопись автобиографии Льюиса со знаменательным названием «Surprised by Joy», буквально «настигнут радостью». А в 1955 году она, наконец, окончательно переехала в Оксфорд и сняла дом неподалеку от Килнс. Льюис активно пользовался ее помощью и советами при написании своей книги «Пока мы лиц не обрели» till we have faces. Брат Льюиса прозорливо и с иронией отмечал в дневнике. Ясно, к чему идет дело. Примечание. Carpenter Inklings. Страница 239. Конец примечания. Но сам Льюис, похоже, долгое время воспринимал или пытался воспринимать свои отношения с Джой именно как дружеские, хотя в его книге «Четыре любви» The Four Loves, о христианском понимании любви, есть и такие слова. То, что одной стороной предлагается как дружба, другой вполне может быть признано за эрос, со смутными и причиняющими боль последствиями. В начале 1956 года Home Office, британская UFMS, отказал Джой в продлении вида на жительство. И, спасая писательницу от высылки, Льюис предложил ей замужество. 23 апреля 1956 года они зарегистрировали гражданский брак в Оксфордском бюро регистрации актов гражданского состояния. Правда, Льюис и теперь утверждал, в разговоре с Роджером Лансолином Грином, что этот брак всего лишь дружеский жест. А Уорни записал: «Дж. уверил меня, что Джой будет продолжать жить в своем доме как миссис Гришем, и что брак этот чистая формальность для того, чтобы позволить ей оставаться в Англии». Примечание. Carpenter Inklings. Страница 239. Конец примечания. Жить они действительно продолжали раздельно, хотя Льюис проводил в доме Джой долгие вечера, что, конечно, вызывало сплетни соседей, поскольку они не знали, даже не догадывались об их браке. А затем случилось ужасное. В октябре 1956 года Джой сломала бедро, и в больнице обнаружилось, что у нее рак груди, успевший дать костные метастазы. Совершенно неизлечимый случай. Никто не может определить точно, в какой момент дружба становится любовью, написал Льюис одному из друзей, когда узнал о болезни Джой. И даже скептичный Уорни отметил в дневнике: «Никогда я не любил ее больше, чем когда на нее обрушился этот удар. Ее мужество и приветливость выше всяких похвал, и она говорит о своей болезни и ее ходе, как будто говорит не о себе, а о ком-то из друзей. Дай Бог, чтобы она поправилась». Примечание. Carpenter Inklings. Страница 240. Конец примечания. В конце концов, Льюис и Джой решился сочетаться церковным браком. Но, так как Льюис принадлежал к англиканской церкви, это оказалось непросто. В вопросах брака и развода англиканская церковь близка к католической. Они получили официальный отказ. Но Льюис давно придерживался того мнения, что развод не должен мешать той стороне, которая не повинна в измене. В случае с Джо это было именно так. И Льюису удалось найти священника, бывшего своего студента, который согласился их обвенчать. 21 марта 1957 года это и произошло. Прямо в больнице, где Джой проходила курс химиотерапии. Можно себе представить отношение убежденного католика Толкина ко всей этой запутанной истории, тем более, что узнал он о ней задним числом. После смерти Льюиса он написал: «Мы отдалились друг от друга сперва из-за внезапно появившегося Чарльза Уильямса, а потом из-за странного брака, о котором Льюис мне так ничего и не сообщил. Я узнал о нем спустя много времени после события как такового». Примечание. Черновик письма Майклу Толкину. Ноябрь или декабрь 1963 года. Письма. Письмо 252. Конец примечания. Венчание, однако, произвело удивительное воздействие на ход болезни. Фактически в течение полутора лет Льюис и его близкие были убеждены, что Джой чудесным образом исцелилась. Вскоре после венчания она уже обходилась без инвалидного кресла и даже без трости. Более того, она смело взялась за ремонт дома в Килнс, сама занималась садом. Забора там не было, и для того, чтобы отпугнуть возможных воров, Джо иногда выпаливала в воздух из стартового пистолета, о чем Льюис с восторгом рассказывал друзьям. Все ему в ней нравилось, и то, что Джой когда-то была коммунисткой, и то, что писала белые стихи, и то, что напечатала в молодости роман в стиле Лоуренса «Аня». В своей книге о Толкине Хэмфри Карпентер не без иронии писал, что будь Чарльз Уильямс, покойный друг Льюиса, жив, он, несомненно, заметил бы, что, выбирая жену для Льюиса, всемогущий продемонстрировал сардоническую точность. И далее. Толкин был глубоко задет тем, что Льюис скрыл свой брак от него. Он был огорчен тем, что Льюис женился на разведенной женщине, поскольку его собственные взгляды на развод и повторный брак были гораздо менее либеральными, чем у Льюиса. В его глазах Джой оставалась по-прежнему миссис Гришем. Но была и другая, более глубокая причина, почему Толкин не принимал этот брак. По словам Роберта Мерри, создавалось впечатление, что Толкин считал, что Льюис опять предал какую-то глубокую дружескую связь. Примечание. Карпентер, Инклингс, страница 242. Конец примечания.